Глава 9. Анастасия. Утренний свет робко пробивается сквозь занавески, рисуя на стене причудливые узоры. Я лежу в постели, глядя в потолок, где тени переплетаются в замысловатые фигуры, словно пытаясь сложить воедино кусочки моей разбитой души. Сердце ноет, разрываясь между двумя самыми важными людьми в моей жизни. Евой, моей верной подругой, и Даней, ее старшим братом, в которого я безнадежно влюблена. Выбор должен быть очевидным, но я продолжаю прятаться от решения, как ребенок, закрывающий глаза в игре в прятки. Когда-нибудь само пройдет, убеждаю я себя, хотя знаю, что это лишь самообман. Мама, заваривая утренний чай, замечает мою подавленность, но мудро молчит. Судьба словно помогает мне в моей маленькой лжи о плохом самочувствии. Новости о какой-то инфекции в Питере стали идеальным предлогом для пропуска занятий. Родители собираются на день рождения друзей за город, и мама, занятая сборами, лишь мимоходом интересуется моим самочувствием. Папа, как всегда понимающий, подмигивает мне. «Отдохни, ничего страшного». Прогул — это плохо, особенно для неотличницы, которой я всегда была. Но как показаться на занятиях после вчерашнего? Как смотреть в глаза Еве, зная о своих чувствах к ее брату? Номер телефона Дани я не решаюсь заблокировать. Вдруг он напишет. Хотя что может измениться? Разве что мои мечты снова разобьются, как хрусталь об асфальт. Сообщение от Евы приходит неожиданно. Она тоже остается дома. А следом, через несколько минут, телефон пищит, оповещая о новом сообщении от Кости. Вчера он мне звонил, но я не ответила, и кидал мемы, пока я тихонько плакала в подушку, пытаясь унять дрожь в руках. 9:10. Костя. Доброе утро. Ты как? Я сжимаю телефон крепче, чувствуя, как пальцы дрожат. Отвечаю коротко. 9:11. Я. Доброе. Приболела. А ты? Ответ приходит почти мгновенно. 9:12. Костя. Да нормально. Думал, ты меня игнорируешь. В чем-то он прав. Я действительно игнорирую его знаки внимания, попытки быть рядом, но так больше продолжаться не может. Возможно, пришло время взглянуть правде в глаза и сделать первый шаг к новому началу. Мы еще немного переписываемся, а потом я решаю немного полежать. Солнечные блики на потолке сменяются серой дымкой. Телефон снова вибрирует. Сообщение от Кости. 12:23. Костя. Встретимся вечером. Может, сходим в ту кофейню у канала? Слова пляшут перед глазами, будто подразнивая. Пальцы замирают над клавиатурой. Вспоминаю, как недавно он приглашал меня в кино, а я, покраснев, пробормотала что-то про следующий раз. Но он не сдался. Вначале я пишу что-то вроде «не знаю, по самочувствию посмотрю». Но потом стираю. Задумываюсь над тем, что, быть может, судьба дает мне шанс стать по-настоящему счастливой, а я, как трусливый заяц, убегаю во второй раз. Пишу новый ответ и отправляю, пока не передумала. 12:27. Я. Хорошо. И сразу жалею. Три точки загораются мгновенно. Он что-то пишет. 12:28. Костя. Тогда в 4? 12:30. Я. Хорошо. Где? 12:30. Костя. Кафе под дождем. Гостиный двор. Я выдыхаю. Назад пути нет. 12:31. Я. Поняла. До встречи. 12:31. Костя. До встречи. В обед время будто застывает. Я кружу по комнате, перебирая вешалки. Осенний Питер стучит в окно мокрыми пальцами. Я натягиваю вязаное платье оттенка ржавчины. Слишком ярко. Снимаю. Вытаскиваю серый свитер с высоким горлом. Похожий на одеяние монашки. Нельзя же быть такой. Мысленно передразниваю я Еву, которая так и сказала бы мне, увидев это. Снимаю. Напяливаю черную плиссированную юбку и белую блузку, но эта строгость сразу же напоминает мне о Дане. Снимаю. Плюхаюсь на кровать, на которой царит хаос из вещей, закрываю лицо руками и тихо вздыхаю. До встречи остается чуть меньше полутора часов, а я еще даже голову не привела в порядок. Практически через «не могу» заставляю себя подняться и привести в порядок волосы, а потом все же выбираю наряд. Бордовое платье под горло с длинными рукавами, темные колготки и Челси. С учетом того, что за окном погода против того, чтобы я куда-то выходила, этот образ более-менее хорошо выглядит. И пальто я надела бордовое с поясом. Строго, но намекает на нечто большее. Зеркало отражает бледную блондинку с синяками под глазами. Я провожу пальцем по ресницам. Хоть бы тушь не потекла. Перед выходом мой взгляд падает на блокнот. Тот самый, детский, с розовым единорогом на обложке. Сердце ёкает. Он лежит на комоде, будто обжигая взгляд. Открываю наугад. Даню сегодня развеселил мой стих. Говорит, я вырасту и стану поэтессой, если бы он знал, что все стихи о нем. Пахнет засохшими маркерами и его одеколоном. Легкий шлейф сандала. Перед глазами вновь тот вечер, когда я, как неуклюжий бегемот, споткнулась о поребрик, упала в его объятия, и наши губы едва соприкоснулись. Случайность. Он отпрянул, будто обжегся, но глаза говорили о другом. Тьфу! Я швыряю блокнот в угол. Страницы рассыпались веером, обнажив детский рисунок. Два человечка под зонтом, подписанные «Д плюс Н». Идиотка. Полная идиотка. Дождь начинает барабанить яростнее, когда я выхожу из квартиры. Чуть не забыв зонт, вновь возвращаюсь домой, а потом показываю себе язык в зеркале. Ну, мало ли что. В приметы я все еще продолжаю верить. На пороге замираю. Может, все же отменить встречу? Но телефон уже пищит. 15:40. Костя, выходишь? Я на остановке. Спешу написать в ответ. 15:41. Я. Выхожу. Я бегу прямо по лужам. Ветер треплет волосы, превращая их в соломенную паутину. Трамвай ждет, мигая желтым глазом. В салоне пахнет мокрой шерстью и яблочным чаем. Я прислоняюсь к стеклу, наблюдая, как капли дождя рисуют трещины на мире. Он твой преподаватель. Ева, твоя подруга. Ты с ума сошла. Бьется в висках. Даня в аудитории. Строгий взгляд поверх очков. Руки в меловой пыли. Даня вчера. Растерянность в глазах, когда я вырвалась из его рук. Следующая остановка — Невский, 45. Пробивается сквозь шум дождя механический голос из динамика. На остановке маячит Костя, прижимая к груди букет цветов. Его бомбер, наброшенный на голову, давно промок, но он улыбается, будто солнце вышло из-за туч. Я поправляю пальто и, выйдя из трамвая, сразу раскрываю зонт. «Насть!» — машет он рукой, едва не уронив цветы. «Вау! Ты огонь!» Я смеюсь впервые за день. «Где ты вообще достал хризантемы в такую пору?» «Да на рынке у бабули взял», — краснеет он, протягивая букет. «Символизирует верность или что-то такое. Я в этих делах не особо шарю, если честно». Белые лепестки дрожат из-за того, что трясутся его руки. Хочется обнять его за эту искренность, за то, что он не боится быть собой. Я беру цветы и прячу в них лицо. «Спасибо, Кость. Пойдем?» Он кивает, пытаясь прикрыть меня от дождя своим мокрым бомбером. «Слушай, а может, забежим в Black and White Coffee? Я тут недавно узнал, что они новый осенний раф запустили». «Давай», — улыбаюсь я. В конце концов, может быть, это именно то, что мне сейчас нужно. Костя услужливо выставляет локоть, чтобы я за него взялась. Переборов в себе смущение, я все же обхватываю его руку. Даже под бомбером чувствуется, как его мышцы напрягаются при каждом шаге. Это вызывает во мне дикое смущение, и я краснею до кончиков ушей. «Все хорошо?» — спрашивает он, пялясь на меня так, будто я единственный объект в размытом от дождя мире. «Да, просто я все еще чувствую слабость». Соврала. Это не слабость, а страх, что я вот-вот лопну, как мыльный пузырь, и он все увидит. Мои сомнения, правильно ли я поступаю, и неуверенность насчет этого свидания. Кафе Black and White Coffee оказывается крошечной лавкой с витражными стеклами и гирляндами из бумажных журавликов. Костя придерживает дверь кафе, пропуская меня вперед. Аромат свежемолотого кофе и ванили обволакивает меня, как теплое одеяло. Внутри уютно. Мягкий свет бра, деревянные столы с трещинками. Все сделано будто специально для того, чтобы гости чувствовали себя как дома. «Выбирай любое место!» — широким жестом обводит Костя зал. Его голос звучит слишком громко для этой тихой атмосферы. Я мешкаю. Мне все равно, куда сесть, и я ужасно не люблю выбирать столик. Приходится подойти к первому попавшемуся. Мы располагаемся у окна, за которым кружатся первые осенние листья. Костя, как настоящий джентльмен, помогает мне снять пальто и вешает его на вешалку, а потом снимает с себя бомбер. Когда я собираюсь сесть на стул, Костя подскакивает к нему и, отодвинув, ждет, пока я сяду. Сомнения все еще терзают меня изнутри. Я сжимаю руки на коленях, стараясь не смотреть на него. Он листает меню, напивая что-то под нос. «Тебе какой кофе?» — спрашивает он, не поднимая глаз. «Капучино с корицей». «А десерт?» «Здесь классный яблочный пирог». Я киваю, хотя аппетита нет. В горле стоит ком, который не пропадет даже после самого сладкого десерта. Пока он делает заказ, я разглядываю кафе. На стене висит карта мира с разноцветными булавками, отметками гостей. Кто-то из Питера, а кто-то из Парижа. А я даже из своей головы выбраться не могу. Жужжит мысль, как пчела. Когда я поднимаю взгляд, вижу, как Костя смотрит на меня, улыбаясь до ушей. Я натягиваю милую улыбку в ответ, словно тоже рада его видеть. Но на самом деле я сейчас хочу увидеть Даню. Хотя бы краем глаза. Приходится сделать вид, что мне пришло какое-то сообщение, поэтому я утыкаюсь в телефон. Листаю просто сообщение в чате, нарочно пропуская чат с Даней, не открывая его. «Вот, держи!» Костя ставит передо мной чашку. Пена в форме сердца. Иронично. «Спасибо». Подходит бариста и протягивает небольшую вазу для цветов. «Держите», — говорит он, улыбаясь, «чтобы такая красота не завяла». Костя ставит букет в вазу, а я смотрю на этот чертов кофе, и мне хочется сбежать отсюда. «Нос», — продолжает он, отламывая кусочек пирога. «Как твой денёк?» Его кроссовки под столом слегка касаются моих ботинок. Я отодвигаюсь. «Не очень», — выдавливаю я, отпивая кофе. «Он, конечно, безупречен, не сильно сладкий и не сильно горький, но все равно не приносит успокоения». «А твой?» «Я сегодня проспал всю пару», — улыбается Костя, практически гипнотизируя меня взглядом. «Преподша чуть не съела меня». «Ну, главное, что ты пришел. Стараюсь я как-то поддержать разговор своей натянутой улыбкой. Костя кокетливо улыбается, наклонившись через стол. «Без тебя на антропологии было скучно». Он произносит это так, будто я для него все в этом мире. Но нужно признать, что Костя очень красиво ухаживает, как и подобает влюбленному парню, хотя я не уверена, что он влюблен в меня. Я опускаю взгляд на пирог, ковыряя его вилкой. «Я собиралась прийти, но, видимо, простудилась. «Такой прекрасной девушке, как ты, нельзя болеть», — говорит Костя, и кончики моих ушей горят от стыда. «Спасибо». Дальше все как в тумане. Я пытаюсь поддержать разговор о рок-группах и музыке, о футболе, хотя я вообще не смыслю в нем ничего, о ненависти к философии. Костя ее не переваривает, а я обожаю, но приходится делать вид, что я понимаю его. Я киваю, поддакиваю, но слышу только фрагменты. Его голос смешивается со звоном ложечек и смехом за соседним столиком. «А ты чем увлекаешься?» — наклоняется он вперед, улыбаясь. «Ну, помимо учебы». Его глаза блестят, как у щенка, который ждет похвалы. «Читаю иногда». «Круто!» — хлопает он ладонью по столу, и я подпрыгиваю. «А что?» «Психологию. Книги по психологии». «О, серьезно?» — приподнимает он бровь. «А типа зачем? Я думал, ты читаешь какую-то романтическую литературу». «Чтобы понять, почему я влюбилась в того, в кого нельзя», — думаю я, но вслух, конечно, этого не говорю. «Просто интересно». Костя рассказывает о своем хобби — катании на скейте, о том, как в детстве сломал руку, пытаясь повторить трюк из видео, и о том, что мечтает уехать в Калифорнию. Его голос становится мягче. «Там солнце, океан, свобода. А ты бы хотела туда?» Я представляю Даниила. Его кабинет, заваленный книгами. Его взгляд, когда он объясняет что-то у доски. Его тихий смех, который я слышала столько раз. «Не знаю, мне и здесь неплохо». Он фыркает, откинувшись на спинку стула. «Скукотища!» Мы молчим. Я ковыряю пирог вилкой, размазывая карамель по тарелке. Он пялится в окно, барабаня пальцами по столу. «Пойдем?» — вдруг предлагает он, когда я допиваю последний глоток. До дома 40 минут пешком. Костя шагает быстро, и мне приходится семенить, чтобы поспевать за ним. Он говорит о новой татуировке, которую хочет сделать. Дракон, обвивающий руку. Хорошо, что дождь уже прошел, и можно идти, держа расстояние. «А ты бы сделала тату?» — спрашивает он, засовывая руки в карманы. «Нет». «Почему?» «Боюсь иголок». Он смеется, и я краснею. Не от его смеха, а от того, что солгала. На самом деле я не боюсь иголок, просто мне это неинтересно. Большую часть времени мы молчим. Мне стыдно признаваться самой себе, что это свидание худшее из всех, которые могли бы случиться. Но я не хочу расстраивать Костю. Мне совестно показывать ему это, потому что видно, что парень старается. Но я... Я по-прежнему думаю о Дане. У подъезда он останавливается, развернувшись ко мне. Уличный фонарь освещает его лицо снизу, делая тени глубже. Хорошая получилась прогулка. Его губы растягиваются в улыбке, но глаза остаются холодными, будто это отполированный лед. В них нет того живого огня, который я ловлю в чужих глазах, в тех, которые заставляют сердце трепетать. Мне тоже понравилось. Лгу я, чувствуя, как эта ложь обжигает язык. Он шагает ближе, и тень его фигуры накрывает меня, словно сеть. Его духи, сладкие, с горьковатым шлейфом табака, ударяют в ноздри, смешиваясь с запахом осенней сырости. Рука скользит к моей талии, пальцы впиваются в ткань пальто, будто пытаясь найти путь под него. «Настя». Он наклоняется, и я замираю, словно кролик перед удавом. Его дыхание пахнет мятной жвачкой и чем-то металлическим. Страхом? Нетерпением? Я не успеваю решить, как его губы уже оказываются в сантиметре от моих. Мир сужается до этого момента, но вместо волны тепла меня накрывает ледяное безразличие. Почему не он? Проносится в голове, и за этим вопросом, как за ниточкой, тянется воспоминание. Тот вечер Дождь. Зонт, под которым мы помещаемся лишь в полоборота. Его рука едва касается моей спины, но от этого прикосновения на коже вспыхивают искры. «Осторожнее», — сказал он, когда я поскользнулась. «Не Настя, а осторожнее». Так он мог сказать любой другой девушке, но я видела, как его пальцы сжали ручку зонта так, что костяшки побелели. «Ты такая... хрупкая?» — шепчет Костя, прерывая поток моих мыслей. Его голос дрожит, словно он боится спугнуть мираж. Я не отвечаю. Глаза сами закрываются, но не от желания, а чтобы спрятаться. В темноте всплывает другое лицо с резкими скулами и очками, слегка съехавшими на кончик носа. Даниил Константинович. Его имя проносится эхом, смешавшись со стуком сердца. Губы Кости касаются уголка моего рта. Его рука притягивает меня ближе, но тело мое стало каменным. В ушах звенит, будто кто-то ударяет в колокольчик, и я вдруг ясно осознаю. Его запах не тот, его руки не те, его поцелуй... «Стой!» — вырывается хрипло, прежде чем мозг успевает выдать запрет. Мои пальцы судорожно теребят ремешок сумочки, когда Костя отстраняется. В его глазах, подсвеченных снизу уличным фонарем, отражается такое искреннее непонимание, что мое сердце сжимается в болезненный комок. Его лицо превращается в театральную маску. Брови сведены, рот искривлен в недоумении. «Что не так?» Его голос дрожит впервые за все время нашего знакомства, и этот едва заметный надлом заставляет меня отступить и вжаться в холодную кирпичную стену. «Я не могу». Эти слова жгут мне горло, словно кислота. Кирпич, впившийся в спину. Ничто по сравнению с тем, что происходит у меня внутри. «Понял. Значит, я не твой тип?» Его попытка пошутить звучит неестественно. Я замечаю тень, мелькнувшую в глубине его глаз. «О, если бы только он знал правду!» Мой тип — это мужчина в строгом костюме, который цитирует Фрейда словно личного врага и смотрит на меня так, будто я загадка Вселенной, которую он не в силах разгадать. «Нет, просто я не готова к отношениям». Ложь царапает кончик моего языка, обжигая горечью. Костя пытается улыбнуться, но его глаза, словно тонкая трещина на идеальном стекле, выдают истинные чувства. Он неловко переминается с ноги на ногу, и когда его губы нежно касаются моей щеки на прощание, я ощущаю, как нежный пепел его разочарования обжигает мою кожу. «До понедельника», — шепчет он, и его грустная улыбка пронзает меня насквозь. Я впрыгиваю в подъезд и едва сдерживаюсь, чтобы не крикнуть ему вслед. «Это не из-за тебя! Это я не умею любить правильно!» Воздух в квартире давит на легкие, словно бетонная плита. Букет в моих руках ощущается грузом. Я падаю на стул, глядя на цветы, и ненавижу себя за эту трусость, за неспособность признаться в истинной причине своего отказа. Мое сердце бьется в странном рваном ритме, а в горле застрял ком из вины и отчаяния. Я не могу понять, почему судьба так жестоко посылает мне доброго искреннего Костю, когда мое сердце принадлежит другому, недостижимому, как звезда в небе. В этот момент я осознаю, что сломаны изнутри, и никакие красивые слова не смогут склеить те осколки, на которые разлетелось мое сердце. Слезы капают на стол, размывая очертания цветов в вазе, и каждая капля тяжелее свинца. Я плачу не о Косте, не о потерянной возможности, а о себе, о той части себя, которую я не в состоянии принять и понять. Почему я не могу просто быть счастливой с хорошим парнем, который любит меня? Почему мой разум постоянно возвращается к образу Даниила, строгого, недоступного, холодного, как мраморная статуя. Он никогда не смотрел на меня иначе, чем на студентку. Никогда не позволял себе даже намека на что-то большее. Я всхлипываю, вытирая мокрые дорожки со щек, когда мой телефон вибрирует в кармане. На экране высвечивается сообщение. 19:54. Даниил. Анастасия, задержитесь в понедельник после пар. Нам нужно поговорить. Мое сердце пропускает удар. Что это значит? Неужели он хочет поговорить о нас? Или это просто профессиональный разговор? Дрожащими пальцами я набираю ответ. 19:58. Я. Хорошо, Даниил Константинович. Телефон выскальзывает из рук и падает на пол, но я даже не замечаю этого. В моей голове крутятся тысячи мыслей, а сердце стучит так сильно, что меня трясет. Понедельник. Что будет в понедельник? И почему именно сейчас, когда я совершенно запуталась в себе, судьба подбрасывает мне этот вызов? Я закрываю глаза, пытаясь унять дрожь в руках, но слезы продолжают катиться по щекам. В понедельник все изменится. Я знаю это. И, честно говоря, я боюсь того, что может произойти. Но еще больше я боюсь остаться такой, какая я сейчас. Разбитой, запутавшейся, неспособной сделать правильный выбор. В этот момент я понимаю, что моя жизнь достигла той точки, с которой отступать уже некуда. Впереди только путь вперед, каким бы сложным и болезненным он ни был. И, возможно, это именно то, что мне нужно. Пройти через эту боль, чтобы наконец-то стать той, кем я должна быть. Телефон снова вибрирует, но я не читаю новое сообщение. Вместо этого я просто выключаю его. Завтра. Я подумаю об этом завтра. А сейчас я просто хочу плакать, пока есть силы, и надеяться, что утром проснусь другим человеком. Человеком, который наконец-то сможет сделать выбор.